Однако совершенно ясно, что при такой наследственной одержимости революции следует опасаться повторения пройденного. Человек, чьи предки были отравлены разрушительными, пагубными теориями, более чем кто-либо другой способен совершить те же ошибки. Все эти размышления не давали покоя настроенному монархически и придерживавшемуся строгих политических взглядов профессору Цветаеву. Но он так устал сражаться со своими безрассудными дочерьми, что в конце концов согласился на брак Марины с Сергеем, не переставая осуждать эту затею. Свадьба Марины Цветаевой с Сергеем Эфроном была отпразднована в очень узком кругу 27 января 1912 года. Венчались молодые в Палашовской церкви в честь Рождества Христова перед образом взыскания погибших. И если некоторые из присутствовавших на церемонии очень немногих свидетелей выглядели растерянными и даже подавленными, лица новобрачных светились радостью. Иван Владимирович сумел побороть свою досаду, удвоив пыл, с каким готовился к близкому уже теперь открытию Музея изящных искусств, который стали теперь называть музеем Александра III, и которому была отдана большая часть его жизни. Официальную церемонию назначили на 31 мая 1912 года. Толпу гостей, присутствовавших при этом апофеозе трудов профессора Цветаева и его сподвижников, возглавляли высочайшие, сам царь и члены императорской семьи, наиболее знатные придворные, члены правительства. Торжественности освещения ничуть не соответствовала сдержанность того, чьим титаническим усилием Россия была обязана созданию музея. Да, конечно, в этот день профессору в соответствии с требованиями протокола пришлось надеть заказанный у придворного портного и обошедшийся профессору в 800 рублей парадный мундир, шитый золотом, и к тому же украсить этот мундир орденской планкой. Но ритм его сердца, бившегося как никогда сильно, будь он кем-то услышан, нарушил бы плавный ход помпезного действа. Роскошь одежды была чужда скромному ученому. Он выглядел столь неловким, неуклюжим, неестественным, в непривычном, будто позаимствованном у кого-то другого праздничном костюме, что дочерям, восхищавшимся им, на самом деле больше всего хотелось пожалеть. Что же до зятя, который тоже присутствовал на церемонии, то он смотрел во все глаза только на царя Николая II. И воспоминания его об открытии музея ограничились несколькими строчками письма к сестре Вере от 7 июня 1912 года. В продолжении всего молебна, а он длился около часа, я стоял в двух шагах от государя и его матери. Очень хорошо разглядел его. Он очень мал ростом, моложав, с добрыми светлыми глазами. Наружность не императора. А Марина, у которой от наплыва чувств перехватывало дыхание, слушая похвальные речи Николая II, благодарившего профессора Цветаева за бескорыстно проделанную им огромную работу во славу России, догадалась вдруг, чего больше всего сейчас хотелось бы самому герою праздника. Сейчас больше всего ее отец хотел бы сбежать отсюда, от этих протокольных поздравлений, чтобы вернуться домой и с головой утонуть в своих книгах и рукописях. Чуть склонив на бок свою небольшую седую круглую голову, как всегда, когда читал или слушал, в эту минуту читал он прошлое, а слушал будущее. Явно, не видя всех на него глядящих, стоял он у главного входа, один среди белых колонн, под самым фронтоном музея, в зените своей жизни, на вершине своего дела, напишет она после в автобиографическом очерке «Открытие музея». И добавит: «Это было видение совершенного покоя». Публичное признание и всеобщая благодарность за преданность искусству и родине более или менее утешило профессора Цветаева, еще не забывшего о выдвигавшихся против него совсем еще недавно нелепых обвинениях в некомпетентности и небрежности в качестве руководителя Румянцевского музея. Эйфория от сегодняшнего успеха позволила ему отвлечься от мрачных мыслей и почти забыть о беспокойстве, связанном с неожиданным для него браком старшей дочери. А вскоре Сергей Эфрон стал казаться Ивану Владимировичу умным и симпатичным юношей. Но стоило чуть улечься отцовским волнением, так вот, пожалуйста, уже и младшая Анастасия желает выскочить замуж за какую-то бездарь, какого-то пустоцвета. Нет, решительно гораздо легче собирать шедевры художественного творчества по всему свету, чем навести порядок в взбаламученных мозгах влюбленной девчушки. На этот раз все возражения были заранее обречены на провал. Анастасия, предусмотрев, как пойдут дела, подстраховалась от отказа Ивана Владимировича признать ее брак. Она носила под сердцем ребенка от Бориса Трухачева. Скрывала, сколько могла, этот факт от окружающих, но теперь пришлось открыться. Только Марина, единственная из всех, знала о тайной беременности, и она ликовала от одной лишь мысли о том, что младшая сестра станет матерью раньше ее самой.